Ричард Маттисон. Лемминги. «Откуда они все берутся?» — поинтересовался Риордон. «Отовсюду», — сообщил Кармак. Они стояли на краю прибрежного шоссе. Насколько хватало глаз, были одни только автомобили. Тысячи машин, уткнувшихся бампером в бампер, прижавшихся дверкой к дверке. Шоссе было плотно покрыто ими. «Вон еще идут», — заметил Кармак. Двое полицейских наблюдали, как толпа людей идет по направлению к пляжу. Многие из них разговаривали и смеялись, некоторые были очень тихими и серьезными, но все они шли по направлению к пляжу. Риордон покачал головой. «Не понимаю», — сказал он в сотый раз за эту неделю. «Совсем ничего не понимаю». Кармак пожал плечами. «Не думай об этом», — посоветовал он. «Происходит и все тут. Что еще надо? Но это же безумие!» «Да ладно, вон они идут», — показал Кармак. Пока двое полицейских смотрели, толпа пересекала серый песок пляжа и входила в воду. Некоторые поплыли. Большинство же не могли из-за одежды. Кармак видел, как бьется в воде молодая женщина, увлекаемая на дно своей намокшей шубой. Через несколько минут все исчезли. Двое полицейских уставились на то место, где люди вошли в воду. «Сколько это будет продолжаться?» — спросил Риордон. «Думаю, пока они не погибнут», — предположил Кармак. «Но зачем? Ты когда-нибудь читал о леммингах?» «Нет». «Это грызуны, которые живут в скандинавских странах. Они размножаются до тех пор, пока не иссякнут все источники снабжения пищей. И тогда они передвигаются по стране, уничтожая все на своем пути. Они продолжают двигаться, даже когда достигнут моря. Они плывут до полной потери сил. Миллионы леммингов». «Так ты думаешь, что это то же самое?» — догадался Риордон. «Может быть», — не отрицал Кармак. «Люди не грызуны!» — воскликнул в гневе Риордон. Кармак ничего не ответил. Они стояли на краю шоссе и ждали, но никто больше не появлялся. «Где же они?» — спросил Риордон. «Наверное, все уже в воде», — подал мысль Кармак. «Все? Это продолжается больше недели», — пояснил Кармак. «Люди, видимо, прибывали сюда отовсюду. К тому же есть еще и озера». Риордон вздрогнул. «Все?» — произнес он. «Не знаю», — прокомментировал Кармак. «Но они до сих пор все приезжали и приезжали». «Боже мой!» Кармак достал сигарету и прикурил. «Ну», — обратился он, — «что дальше?» Риордон вздохнул. «Мы?» «Ты иди», — посоветовал Кармак. «А я немного подожду и посмотрю, не остался ли еще кто». «Хорошо», — Риордон протянул руку. «До свидания, Кармак». Они пожали друг другу руки. «До свидания, Риордон», — сказал Кармак. Он стоял, курил сигарету и смотрел, как его друг пересекает серый песок пляжа и идет дальше, пока вода не скрыла его голову. Он видел, как Риордон проплыл несколько десятков ярдов и исчез. Через некоторое время он выбросил сигарету и посмотрел вокруг. Затем тоже вошел в воду. Вдоль пляжа стоял миллион пустых автомобилей.